Глава 79. Дождь больше не шел. Промытый воздух был сладок необычайно. Подобие естественного покоя и прежде всего покоя разума, подобие дремотной мечтательности нисходило на Гормингаст, нисходило, казалось, с каждым лучом солнечного света, днем и лунного ночью. Вода великого потопа спадала бесконечно малыми градациями. Одно золотое мгновенье за другим, час за часом, день за днем, месяц за месяцем. Просторные кровли, сланцевые каменные острова, широкие скошенные поднебесные поля, покатые высоты — подсыхали под солнцем. Что ни день сверкали они, сбрасывая воду, вдруг сразу ставшую отталкивающей серой, в ровный, оцепенелый простор над синими глубинами которого лениво проплывали белые облака. Но внутри замка, по мере того, как спадало наводнение и вода уходила из верхних покоев, все виднее становились разрушения, вызванные потопом. За окнами вода лежала невинно, нежась под солнцем кроткой синей тихоней, а между тем огромные коридоры, только что освобожденных ею этажей, устилала мерзкая муть глубиною фут. Отвратительные ручейки неторопливо сочились из окон. На затопленных последними этажах начали появляться из воды, покрытые серой слизью, верхушки мебели. Становилось ясно, что разгребать накопившиеся осадки, мыть и отскабливать замок, когда он, наконец, снова окажется на сухой земле, если, конечно, окажется, придется еще очень долгое время. Месяцы лихорадочного перетаскивания по лестницам Гормингаста всего, что забивало ныне верхние этажи, пожалуй, должны были показаться обитателям замка пустяком в сравнении с ожидавшими их восстановительными работами. То обстоятельство, что в некотором отдаленном будущем замок станет, быть может, чище, чем был он в последнее тысячелетие, мало таило в себе привлекательного для тех, в чьих помышлениях о нем чистота никогда не участвовала, людей, никогда и не думавших, будто замок может быть иным, нежели он есть. О том же, что наводнение угрожало некогда самим жизням их, они позабыли. Труды, ожидавшие их, вот что пугало людей. И однако ж покой, снизошедший на Гормингаст, залечивал все раны. Впереди пролегло время, снисходительное и неизмеримое. Труды будут, возможно, бесконечными, но не отчаянными. Наводнение спадет. Оно породило хаос, разрушение, смерти. Так оно спадет. Оно оставило за собой забитые грязью покои и тысячи самых разных вещей, раскисших и разломанных, но оно спадет. Стирпайк мертв. Не нужно больше бояться его свистящих камушков. Многое множество людей без страха разгуливало по кровлям. Кухонные мальчишки и прочие замковые сорванцы ныряли из окон, резвились в воде и цеплялись, выныривая за выступившие из нее камни. Целые сотни отроков одновременно сражались за обладание какой-нибудь островной башней, только что возникшей из синевы. Титус обратился в легенду, в живой символ отмщения. Длинный шрам на лице его стал предметом зависти замковой молодежи, гордости его матери и его собственного тайного тщеславия. Доктор продержал его в постели месяц. Жар юноши опасно усилился. Неделю провел он в полном беспамятстве, и доктор боролся за жизнь Титуса, почти не отходя от него. И мать сидела в углу палаты, недвижная, как гора. Когда, наконец, он начал сознавать, что происходит вокруг, Когда лоб его вновь стал прохладным, мать удалилась. Она не знала, что сказать сыну. Вода же продолжала неспешно спадать. Кровли обратились в естественную среду обитателей замка. Протяженные плоские вершины западного массива стали после 3 столетий забвения излюбленным местом прогулок. На закате, когда завершались работы, люди целыми толпами бродили здесь или смотрели, прислоняясь к стрельницам, как тонет в воде солнце. Кровли стали их собственностью. Днем на них продолжалась, насколько то было возможно, традиционная жизнь замка. Великие фолианты церемонии удалось спасти от гибели, и поэт, ныне распорядитель церемонии, трудился, не покладая рук. Обширные участки кровель покрылись всякого рода хибарками и хижинами. Люди из разных каст замкового общества понемногу осваивали те части крыши, что наиболее отвечали рангу их занятиям. Все выше и выше поднималась извод гора Гормен-Гаст. Верхний зазубристый конус ее подрастал с каждым днем. На восходе тонкие косые лучи озаряли его, высвечивая деревья, скалы, папоротники. То был остров, обезумевший от пенья птиц. В полдень наступала тишина, солнце ласково скользило по синему небу, отражаясь в воде. Казалось, будто всему, что случилось в последние десятилетия, всей жестокости, интригам, страстям, любви, ненависти и страху, потребовалась передышка. И что теперь, когда нет больше Стирпайка, замок может, наконец, смежить ненадолго веки и насладиться апатией выздоровления.